Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Вот пройдет около 50 минут, и можно будет отмечать праздник. Один из постоянных участников нашей страницы в интернете, который представляется как Виталий Вячеславович, чувствует его точно так же, как я. Он пишет, что в России много праздников и памятных дат, но главное среди них – это День Победы, Пасха и Рождество и День отмены крепостного права. Ну, некоторые по-прежнему называют Пасху и Рождество Новым годом, но, вы простите, Рождество Новым годом. Ну, в общем, я внутренне согласен с этим списком. И каждый год 3 марта, март для меня вообще такой знаковый месяц, и я сажусь и вспоминаю эту дату, праздную ее сам собой, потому что если с чем-нибудь и борется программа «Серебряные нити», а программа наша отнюдь не борец, то борется она с крепостным правом в наших душах. И если что и определяет по-прежнему, на мой взгляд, ведущего программы «Серебряные нити» Александра Данилина, то 99%, ну, может быть, 90% всех проблем психологических и нервных, которые случаются у наших пациентов, в конечном итоге связаны с сохранившимся в душе крепостничеством. Более того, я сам себя очень часто ловлю на страхах с этим связанных. Казалось бы, все понятно. Мы в душе остаемся крепостными. От этого в действительности вообще большая часть наших проблем и бед. Однако так вот к этому празднику относится очень малое количество людей. Наверное, единицы. В первую очередь, что вы считаете главным в женственности? Дорогие женщины, а что вы считаете главным в себе? Что для вас самое важное в женщине, в современной женщине сегодня? Все эти вопросы, между прочим, вполне актуальны, потому что эти проблемы встают решительно каждый день. Вот я сегодня приехал на эфир, а одна из моих сотрудниц мне пожаловалась на то, что у нее последнее время, ну, никак не строятся отношения с мужчинами по той простой причине, что по ее собственному выражению, я, конечно, не буду ее представлять, мужчины все время хотят на нее облокотиться. Ну, в фигуральном, конечно, смыслях и склонностях сможем ли мы это увидеть в себе? Или это видно, ну, я не знаю, только профессионалам? Вот такая тема сегодняшней программы. Наш телефон 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров «Радио России». И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495-956-1514. По этому телефону мы сегодня ведем разговор о крепостном праве в душах человеческих. И, как всегда, мы ведем разговор, как вы уже заметили, вместе с нашим ресурсом в интернете, который находится по адресу www.serebnity.ru. Серебнити пишутся одним словом, как слышится, начиная с «С», как доллар. Вы входите на сайт, видите кнопку «Форум», нажимаете кнопку «Форум», заходите на форум, и там на первой странице висит мини-чат, в котором можно оставлять ответы, мнения, сообщения, в общем, все, что вы хотите сказать нам, помимо прямого эфира, то есть телефона 495-956-1514. Какую роль в наших душах и судьбах сыграла забытое крепостное право, которое отменено-то было совсем недавно, в сущности? Сможем ли мы увидеть через эту призму с какой-то другой стороны. Самих себя. Самих себя, как вечных крепостных. Или вы так не считаете? 495-956-15-14. За музыкальные паузы сегодня я очень благодарен фольклорному ансамблю «Октай», потому что это один из немногих ансамблей, который записал тех песни тех самых освободившихся, духовные песни перехожих калик, которые уже не чувствовали себя крепостными. Жил-был один, а я бедный человек. Жил-был я с кем, как Христос на песке. Куда я не пойду, а я все же на беду. Куда я не пойду, а я все же на беду. Где я не стану, все я горе достану. В общем, предваряю какие-то мои мысли по этому поводу, хотя, по-моему, они достаточно очевидны, я хочу вспомнить оптический прицел, который был где-то в душе Антона Павловича Чехова, и который каким-то абсолютно точным образом умел прицелиться короткой фразой в самую суть, в самый корень той проблемы, которая не дает человеку измениться. Вспоминается мне при этом всего две фразы из «Вишневого сада». Разговор Фирса и Гаева. Фирс. Перед несчастьем так же было. И сова кричала, и самовар гудел без перечь. Гаев, перед каким несчастьем? Фирс. Перед волей. Вот, собственно, и весь этот короткий разговор. Какой-то жуткий страх воли все время душил грудь. Ну, например, вот мне почему-то вспоминается страшное предательство христианами друг друга в начале 30-х годов. Виктор Астафьев как-то писал: если бы миллионы крестьян только плюнули в сторону Москвы, ее бы смыло вместе с Кремлем и горийской обезьяной. Однако не плюнули. Наоборот, стали помогать властям губить своих оборотистых и удачливых односельчан. Свобода – это страшно. А в рабстве есть свой покой и своя гармония, по крайней мере, привычная со времен крепостного права. Здравствуйте, Андрей Константинович. Здравствуйте. Александр Данилов, правильно? Ну, просто Александр. Александр, правильно, хорошо. Александр, я слежу за вашим передачей. Спасибо. Нравится записывать. И более того, это уже три книги у меня есть конкретно. И жду ожидания, что поступит и ваша книга «От испытания души». Там, между прочим, я же говорил, что это своего рода дневник такой наших передач. Поэтому там, в этой книге, есть даже размышления о крепостном праве тоже. И будут его второй, которая посвящена чистилищу. Ибо какое чистилище в Руси? А, так что вы думаете по поводу крепостного права? Своеобразное чистилище я прошу в свое время. Ну, как, точнее, как. Так и живу в этом чистилище. Да, похоже, мы все живем в чистилище. Что-то в нас освободили, а что-то такое главное освободить так и не смогли. Слушаю вас. Ну, затронута тему крепостного права, вы знаете, я, собственно говоря, можно сказать, своей жизнью конкретно, своим фактом самого себя. Понимаете, я это ощутил конкретно с 2000 года, я пережил 4 состояние бомжа. Только из-за того, что не имел прописки. Это было юридически, но не физически. Как-то воспитание, которое я получил от своего отца, и то нравственная основа, будем говорить так, не давали мне опуститься. И я, собственно говоря, я сейчас, ну... Пропал, к сожалению, Андрей Константинович. Несомненно, наша прописка и регистрация все равно лишь остаток крепостного права. Она все время куда-то вылезает в нашей стране, приобретая лишь новые нормы, новые маски или формы. И по мере обновления этих форм оно становится все более и более изощренным. Только мы привычно не ощущаем их как крепостное право, а почему-то чувствуем как новые и новые формы свободы. Вот что иронически сказал один из наших радиослушателей, ну, по-моему, как раз тот самый, который предложил и настаивал на форуме о том, чтобы мы обсудили эту тему. Добрый вечер. Если я не ошибаюсь, 3 марта исполняется 150 лет отмене крепостного права в России. Я считаю, что, по сути, вот это крепостное право, оно и сформировало, ну, современный русский характер. Ну, к примеру, такие его черты характерные, как нежелание, ну, жить по закону, подчиняться законам, потому что если изначально закон предполагает рабство одних и неравноправие, ну, сословное, то, конечно, никто не захочет по такому закону жить. Еще мне кажется, фраза, что русский человек задним умом крепок, это тоже отсюда, то есть. И еще то, что и фраза тоже вот «вечные чемпионы по бегу в мешках». Мне кажется, это тоже про крепостное право. Спасибо. Ну, по крайней мере, метафора крепостного права. А, действительно, похоже мы на чемпионов по бегу в глухих мешках. В глухих мешках. Почему? Ну, может быть, потому что день отмены крепостного права как праздник не отмечаем. И, в общем-то, и не помним, что это такое было. И, может быть, тем, кто пытается, по крайней мере, устраивать новые и новые пароксизмы крепостного права в России, как бы это выгодно. Может быть, мы будем его вот так потихоньку праздновать здесь каждый год в программе «Серебряные нити». Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Полный тезка. Добрый вечер. То есть, доброй ночи, Александр Геннадьевич. Мы не только с вами полными тезками, но еще и однофамильцы. Вот так. Здорово. Да. Маленький, но праздник. Да. Только, может быть, в возрасте мы немножко разница. Мне все-таки уже 61, вот, вам-то, наверное, немножко поменьше. А мне 51. То есть мы четко, вот прямо, да, очень близко. Слушаем вас. Так вот, Александр Геннадьевич. Я хочу вот что сказать по поводу крепостного права. В 3 марта 1861 года Александром II был подписан манифест «Отмена крепостного права». На бумаге он состоялся. Как, вот, ну, как бывшему офицеру, я сейчас в отставке, вот, ну, в общем, я так понимаю. Он состоялся на бумаге. Вот. Но на самом деле, в умах и в душе человека, того же самого крестьянина, это не произошло. Он как был зависим от барина, так он и остался. Ведь не зря, даже, не помню, по-моему, у Некрасова, кажется, есть такое стихотворение. «Вот приедет барин, барин нас рассудит». Вот я не помню, по-моему, у Некрасова это. Честно, вот. Я тоже. Ну, вы понимаете. У нас сейчас, в данное время, происходит то же самое. Вот приедет Путин, вот приедет Медведев, они нас рассудят. А на месте наши непосредственные мэры, там, как сейчас выражается, хотя на самом деле это не русское слово «мэр», русское — это градоначальник, вот, это ближе к русскому. Вот, мы все пытаемся собрать с Запада, содрать оттуда. И не полицейский, а городовой. Да, но мы-то русские, мы должны быть русскими. Вот когда мы поймем это, что мы русские, а не западники, вот тогда может быть. И самым дорогим и близким нам, русским, останется крепостное право. Раз мы с вами оба Александра Геннадьевича Данилины, то значит мы оба из крепостных, в общем. Получается так. Да, и шо русское? Я имею в виду, если пока мы не поймем и не осознаем, что все, что мы хотим взять с Запада, я понимаю, что на Западе тоже есть хорошее, есть плохое. Но мы же берем все самое плохое. Понял. Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Рад был вас слышать. Так приятно встретить полного тезку в эфире. Я, кстати, хочу сказать, что как-то вот долгие годы Данилиных не было совсем слышно. А сейчас я часто встречаю свою фамилию, что очень приятно. Может быть, все-таки бывшие крепостные как-то получают желание проявить себя. Во всяком случае, я точно знаю, что вот по отцу происхожу от крепостного крестьянина, так что, в общем, ничем не отличаюсь от, наверное, большинства наших слушателей. Вообще, самое интересное, что то, о чем говорит Александр Геннадьевич, уже было в манифесте заложено. Там была фраза такая: «В силу означенных положений крепостные люди, вслушайтесь, получат в свое время полные права свободных сельских обывателей». А тогда был, то есть, ну, вот эти реформы подготовил министр Спиранский, была его фамилия, И он продумал такую многоступенчатый план аграрных реформ. Но ничего не получилось. На самом деле, вот это самое свое время, так сложилась история России, настала реально в 1974 году. Если вы не помните, то именно в этом году наши колхозники получили паспорта. Поскольку вообще вот на паспорте было написано «граждане», да, там на обложке было положение, и было написано «граждане СССР, достигшие 18-летнего возраста, обязаны иметь паспорта». То есть колхозники гражданами не были. Они были, по сути, по крайней мере, своей по-прежнему крепостными. А в 1932 году вообще крестьянского населения страны было 80%. Посему, да, там мы можем считать, что сколько лет прошло с 1974 года? 37, что всего вот 37 лет назад, как бы крепостное право крестьян было полностью отменено. Но ведь крепостное право было не только у крестьян, потому что это, об этом многие у нас на сайте вспоминали. Дело в том, что при Петре Первом крепостное право, в общем, ну, как бы, в основном было всеобщим. Дворяне, конечно, были, но они были обязаны нести государственную службу, пишет Виталий Вячеславович, в обязательном порядке. Даже наличие инвалидности от этой повинности не освобождало. При Петре были сформированы специальные полки, где могли служить инвалидам. Кстати, служба дворянина была пожизненной. Петр замышлял глобальное переустройство государства. Ему нужна была неограниченная власть и огромная сила рабочая во всех ее формах и проявлениях. А спустя 99 лет, причем интересно, что с разницей в один день, значит, 3 марта по новому стилю Петр, то есть, наоборот, 2 марта по новому стилю Петр III сделал дворянство в России привилегированным классом, освободив его от обязательной воинской повинности и службы вообще. А через 99 лет, 3 марта, Александр II издал вот тот самый манифест, о котором мы сегодня вспоминаем. К сожалению, манифестом манифестом, а вот внутренняя структура привычек психологических, как раба, так и хозяина, меняется гораздо медленнее. И поэтому не то, что 37 лет, а и 150 лет, в общем, в неком глобальном смысле, не срок. Может быть, от этого, вот от этой какой-то безнадежной зажатости, в первую очередь, души, так много думала и пела русское крестьянство о конце света. Солнце и месяц померкнут, а частые звезды раскатятся, а частые звезды раскатятся, и райские двери затворятся, и райские двери затворятся. И райские завесы обрушатся, и райские завесы обрушатся, и взойдет Михаил на гору, и взойдет Михаил на гору, и взойдет на гору каменную. Трубу золотую, и ставь. те живые и мертвы, вставайте, живые и мертвы, вставайте на праведный суд, а праведники стоят веселяться, а грешники стоят слезно плачут, а грешники стоят слезно плачут, отца и матерь проклинают, отца и матерь проклинают, что о них не били, не учили, что о них не били, не учили, и в Божию церковь не ссылали, и в Божию церковь не ссылали, и Божьего Писания не читали, и Божьего Писания не читали, и Божьего пения не слыхали. Серебряные нити. Здравствуйте, Николай Сергеевич. Алло. Алло. А Владимир, есть у нас Владимир? Владимир, есть у нас? Алло. Нет, Владимир тоже не отзывается. А Валентина Ивановна? Что-то как-то, пока я давал объявление, все куда-то подевались. Вот что сказала перед началом эфира наша радиослушательница Ирина. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Меня зовут Ирина. Крепостное право. Тема сложная. Из политической, из социально-экономической стороны рассмотрена не раз. И по-разному трактована, и разные к ней отношения. Но, по-моему, ее никто или почти никто не рассматривал с психологической стороны. У нас вообще почти не принято это делать. Нет ни потребности, ни опыта рассматривать исторические события со стороны души. Конечно, очень хочется услышать сегодня ваше мнение. А мне самой кажется, что оно у нас в душе так и продолжает существовать. Несмотря на то, что 150 лет назад Александр II отменил его. Что оно оставило в наших душах? С одной стороны, абсолютная уверенность одних в том, что они имеют право прикреплять других к пространству, к рабочему месту, к идее, к набору правил и предписаний. Прописка. Долгое время отсутствие паспортов у колхозников, поощрение трудового стажа и трудовых династий, сроки за тунеядство. Все это реалии еще совсем недавнего советского прошлого. И мне кажется, это тоже отголоски крепостного права. С другой стороны, надежда на хорошего начальника, правителя, уверенность, что все наши беды от наших чиновников-баринов, ожидание, что все вокруг привести в порядок должны только высшие власти. Все это тоже следствие вековой подчиненности иерархической структуре. Судьбу крепостных решали высшие по отношению к ним силы, их хозяин-помещик. От этого пытались избавиться, но возможность была только одна – сбежать, стать беглым. Но если рабы, отчаявшись, сбежали на родину, они всегда были пленниками, завезенными из других регионов бесплатной рабочей силой, то куда было бежать крепостным? Они были у себя на родине, они уже были привязаны к пространству фактом своего рождения в нем. Крепостное право прикрепляло их еще и к хозяину, лишая их активной ответственности и за свой труд, и за свою жизнь. Возможно, наше общее вялое безразличие к общему делу и к дорогам в частности отсюда, от права быть прикрепленными, от запертой инициативы, от переадресованной ответственности, от невозможности распоряжаться собой. А возможно, и наша неуверенность в себе и в мире тоже отсюда, из вековой привычки выполнять не свою, а чужую волю, больше работать не на себя, а на чужого, не иметь возможности распоряжаться своим трудом и перемещением в пространстве. Спасибо. До свидания. Я поставил запись Ирины, потому что она как бы подытоживает то, о чем мы говорили. Но все-таки это как бы все время одна сторона. А другой стороной является, в общем-то, страх свободы. Это же самое главное. В результате мы все время ищем хоть какой-нибудь, не то чтобы зависимости, ну, по крайней мере, или даже, может быть, не совсем рабство, а какого-то убежища под хозяином. Так, в общем, было и в средние века. Средневековье, наверное, это то самое, чего от нас никуда не делось. Ведь в те годы считалось неприличным, болезненным не иметь хозяина, не служить или не состоять практически в рабстве у феодала. Вот так и сейчас мы как бы чувствуем себя мучительно, непривычно и оголенно, когда оказываемся вне какой-то группы, или нам нужно искать какой-то степени свободы. Здравствуйте, Ольга Григорьевна. Алло. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Я хотела еще сказать, что крепостные до 861 года практически были бесфамильные. Вот. Некоторые крестьяне, которые занимались отхожим промыслом, уходили на осень, с осени до весны в города, еще что-то, какие-то бумаги имели. Остальные фамилии не имели. Я вот, например, знаю, что моя фамилия 812 года, и то потому, что мой прадед был не крестьянин, то есть оброк платил, как охотник помещику. И был проводником в партизанском отряде. Он к нему обращался все время, генерал-то. Ну, голубчик, ты нам проведешь до той деревни, на ту дорогу. Он хорошо знал местность. И вот выпустили его с бумаги, где была фамилия. Один он был на деревне, с этой фамилией. А потом крестьян освобождали ведь как? Если они могли выкупить чего-то у помещика. А так они в аренду на 49 лет брали землю помещичью. Вот. Кроме того, ведь крестьяне были какие еще? Монастырские, государственные. Тоже не сладкое было им. А те, которые убегали на Дон, тех не могли достать. С Дона выдачи нет. Те шли в казаки. Да, казачество это вообще отдельная тема, очень интересная, между прочим. Старик, в общем, не имея возможности достать их, сделал их первыми пограничниками. Спасибо большое, Ольга Григорьевна. Я, знаете, что хочу сказать? Вот очень интересный феномен порождала эта бесфамильность. С одной стороны, как бы потом, вот когда деревни после реформы освобождали, то иногда давали одну фамилию всей деревне, вот того самого одного человека, о котором только сейчас говорила Ольга Григорьевна. По-моему, вот Данилины как раз именно таким путем образовались. Точно я не знаю, боюсь соврать. Но вообще никто почему-то не сказал, что ведь крестьяне же еще, кроме всего прочего, были и безграмотны. Информацию не принять, не выдать наружу из деревни, из крестьянского мира, из крепостной вот этой общины было совершенно невозможно. Конечно, порождало это и бегство, и протесты, и разбойничество. Понятно. Но все-таки ведь это все равно меньшинство беглых крестьян, беглых на Дон. У большинства это порождало один странный феномен, который, в общем, нам свойственен всем почти до сих пор. Это поиск вот этой самой общины. Эрих Фромм назвал это в свое время групповым нарциссизмом, то есть таким групповым самолюбованием вместо самолюбования одного человека. Вот вы знаете, я понимаю, что на меня, наверное, обидится, но когда очень много слушателей звонит и говорит, почему, как вы можете ставить зарубежную музыку, это на самом деле не большая любовь к русской музыке, поскольку обычно такие слушатели не очень знают, что они имеют в виду, какую музыку. Это необходимость без раздумий принадлежать некоторой группе. Вот это же особенность русского национализма. Он сам себя не знает. Он безграмотный, он ничего не читал. Он не знает, что такое русская идея. Он не знает великих имен русских философов, почвенников. Как бы он ничего не знает. Но он хочет, чтобы русских непрестанно славили и хвалили. А что это такое? На самом деле это групповой нарциссизм. Так как у меня нет имени, я из себя ничего не представляю, то у меня остается одна единственная возможность – гордиться некой моей группой. А местом работы. Или вот, как в «Ревизоре», которого мы обсуждали в понедельник, уездным городом Н. А у нас все хорошо. А у нас не хуже, чем у других. Вот это прямое порождение крепостного права, на самом деле, наш так называемый коллективизм, который на поверку никогда вот такой коллективной сплоченностью, братством, в общем, не являлся. Он являлся коллективным самолюбованием из-за того, что отдельный человек никак не умеет, не научится, не имеет слов, методов для того, чтобы выразить себя. И, как вам сказать, конечно, та реформа образования, которая предлагается министром Фурсенко, это способ как бы такой косвенный вернуть психологию крепостного права, потому что тогда у человека вот ничем не останется любоваться, ни в чем не будет возможности себя выразить, если он не будет иметь соответствующего гуманитарного образования, например, кроме там своего уездного города Н, в котором очередной набор бюрократов будет творить то, что он хочет. Потому что, конечно, отсутствие образования одна из самых главных бед крепостного права. Но так как люди гордились этим состоянием, то они как бы шли от противного. Они, наоборот, объявляли себе, это тоже наш отечественный феномен, широко известный, что нафиг этого образования не нужно. Вот подумаешь, там эти образованные, а мы и сами тут с усами. Социализм помог, приучил любоваться нищетой и глупостью. Но корни все равно были не в социализме, они были в той самой крепостнической психологии, о которой, насколько мне известно, ничего не написано. Ирина, доброй ночи. Есть Ирина из Мурманска у нас? Александр Геннадьевич, я что хотела сказать? Ну, крепостное право – это крепостное право, но нам пора уже задуматься, что не придет добрый дядя и все за нас сделает. А каждому задуматься и что-то сделать, и понять, для чего он существует на этой земле и в этом обществе. И своими руками что-то творить. Я надеюсь, что именно для этого, по крайней мере, я так думаю, и существует программа «Серебряные нити», чтобы мы имели возможность по вечерам иметь лавочку, возможность посидеть и подумать. Мне осталось сказать только две вещи. Первое. Прямые эфиры программы «Серебряные нити» со следующей в неделе выходят по средам и пятницам. Соответственно, в понедельник, 7 марта, прямого эфира не будет. А будет эфир 9 марта и 11 марта. Разумеется, 9 марта мы будем поздравлять дорогих наших женщин и обсуждать тему женственности. Что такое женственность, как ее ощущают мужчины и как ее ощущают... И как ее ощущают сами женщины? Чего нужно нам больше, женственности или мужества? Это тема эфира 9 марта. Мы выходим теперь по средам и пятницам. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Принято говорить в таких случаях. Спокойной ночи. Не унывай, не унывай, душа. Не унывай, не унывай, душа моя. Уповай, уповай на Господа. Уповай, уповай на Господа. Ты кого пошлёшь? Ты кого пошлёшь хоронить меня? Или ангела-хранителя? Или ангела-хранителя? Или сам пойдёшь? Крепи.